Сопроводитель императора Флавиан Горгоний. А Пронения выдает замуж Флавиану и Ауфидию. К 389 году все ее дети уже состоят в браке. Симмах председательствует в Сенате. В 389 году, в то время как Никазий возглавляет консулат вместе с Тимазием, Ланарий, родившийся в год битвы при Мильве, умирает в возрасте 77 лет. Мильва – мост на Тибре, в 3 километрах от Рима, где в 312 году Константин одержал победу над римским императором Максенцием, погибшим в этом сражении. А Пронения Авиция абсолютно ничего не рассказывает нам о своем первом муже, с которым, однако, прожила 32 года, родив от него 7 всех выживших детей. Но, судя по всему, в течение 4-5 лет, последовавших за кончиной Аппия, о Пронении Авиции никак не удается обрести прежнюю уверенность в себе. Большая часть ее подруг давным-давно обратилась в христианство. Городом управляет также христианин Алиппий. Никазий умирает. Давление христианской партии переходит в настоящий гнет. Вирий Никомах Флавиан, принадлежавший к числу самых близких друзей Децима Авиция, доведен до самоубийства христианской партией, которая прибегла к юридическому шантажу и незаконной конфискации всех его земель в Кампании и на Сицилии. Сенат не осмеливается выступить против. 5 сентября 394 года Вирий кончает жизнь самоубийством. Не проходит и 4 месяца после смерти отца, как Никомах Флавиан-младший принимает христианскую веру, дабы избежать гонений со стороны этой партии. Неизвестно, прониклась ли Апронения Авиция, теща Никомаха, мотивами зятя. Ее корреспонденция того периода, Апронения, не достигшая 50-летнего возраста, еще вдовеет, противоречива и в некоторых отношениях мало понятна. На листах 401-406 парижского переиздания сборника «Жюре» фигурируют 4 странных письма. Одно из этой серии – письмо «Действую по обычаю твоему» можно резюмировать следующим образом. В 392 году, руководствуясь рекомендациями Аниции Пробы и фактом давней дружбы, связующей оба их семейства, патрицианка Апронения Авиция, 49 лет, вдова Аппия Ланария, просит у церковных властей Рима благочестивых советов, которые могли бы направлять ее последующую жизнь. Священник Насеп призывает ее уклониться от настоятельных уговоров любящего отца вторично выйти замуж и вместо того призывает посвятить свое воздержание Господу, дабы усердными молитвами искупить прошлую бесстыдную жизнь. Это письмо Насеба к Апронении Авиции преисполнен радости. Лист 412 сохранилась полностью. Вот что гласит его заключительная часть. «Ты вновь обретешь, насколько сие возможно, ту невинность, что поблекла в возрасте и по вине прошлых наслаждений, ту душевную непорочность, что заморали время, материнство и чувственные утехи. По крайней мере, ты попытаешься возродить в себе сожаление об этой чистоте. Ты должна всеми силами избегать соблазнов, коими искушает тебя Рим, сей грешный Вавилон, изысканной пищи, тяги к чтению светских книг, музыки и прочим искусствам, чрезмерных забот о своем теле, богатства и, наконец, снисходительности к себе, свойственной приближающейся старости. Очисться же! Проникнись сознанием греховной нечистоты замужнего состояния, да осенит тебя благодать Господа нашего, да обратится душа твоя к добродетелям бедности и отрешения от благ земных. Отринь общество людей и возлюби радости небесные. Мы не знаем, как именно прошла встреча о пронынии Овиции с Насебом, но похоже, что ему не удалось окончательно обратить ее. Она не отвернулась от грешного Вавилона, не отправилась в паломничество по монастырям Палестины. Более того, в 395 году, в возрасте 51-52 лет, она заключила брак с богатейшим землевладельцем и сенатором Спурием Пассидием Баркой и, по всей видимости, любила своего мужа. В весьма пикантном послании к Евдоксии «Дело в том, что мои письма к тебе», лист 435, помеченным мартом 399 года, она характеризует его как грубоватого, жадного до наслаждения любовника, а, впрочем, добавляет она, человека вполне добродушного и почти игривого. В 394 году умер Децим Овиций. Сказалось потрясение после самоубийства Вирия Никомаха Флавиана. А Пронения Овиция присоединяет богатое отцовское наследство к имуществу, оставленному ей первым мужем. В 395 году к этому добавляется еще и состояние второго ее супруга. И, наконец, в том же году она начинает делать свои странные заметки стилем на буксовых табличках. Неизвестно, какое именно событие, брак ли со Спурием Пассидием Баркой, смерть ли отца натолкнула ее на решение вести записи. Название, которое по сложившейся традиции присваивается писанием о пронынии Овиции, если и не выдумано ею самой, то уж, по крайней мере, не вовсе чуждо ей. В записи о пронынии Овиция говорит о своих дощечках «табелае», а в другой упоминает о запахе буксовых табличек, которые составляет в настоящее время. Буксовые таблички о пронынии Овиции. Произведение довольно необычное для той эпохи. Нам вообще осталось очень мало такого рода деловых документов, чье авторство принадлежит крупным землевладельцам или богатым аристократам античного периода. Эти же записки вдвойне удивительны для времени, в котором они появились на свет. 70-летняя женщина ведет счета, делает памятки о необходимых покупках, записывает денежные поступления, а кроме того, приобретенные ткани и старинные статуи, заказы на вина, духи и редкостные вещицы, наконец, свою склонность или, наоборот, отвращение к тем или иным запахам и удовольствиям. Парадоксы, остроты, сплетни, непристойности, кошмары, воспоминания. Она потрясающе конкретна. Это истинная римлянка ипохондрического склада, и если нам ровно ничего не известно о ее начитанности и полученном образовании, то из записок мы узнаем все о ее вкусах, способах ухода за телом, некоторых звуках, нелюбимых за то, что они будоражат ее душу, блюдах и винах, которые она ставит превыше всего. Этот дневник из числа тех, что возникают внезапно, в один прекрасный день, под влиянием мгновенного, неодолимо сильного порыва, внушенного, несомненно, ощущением близости смерти, но главным образом именно ипохондрией, заставляющей автора скрупулезно фиксировать состояние своего здоровья, подробности трапез, душевные кризисы, смены настроений, тяготы бессонницы. Элий Арестит во II веке в Смирне, сей Сёнагон в XI веке в Киото, Пантормо в XVI веке во Флоренции, Сэмюэль Пепс в XVII веке в Лондоне, несомненно, руководствовались тем же побуждением. Элий Арестит, 117-119-189, известный греческий оратор, один из главных представителей так называемой второй философии. Сей Сёнагон, японская поэтесса XI века, автор интимных записок. Пантормо Якопо Каруччи, 1494-1527, итальянский художник, ученик Андреа дель Сарто. Сэмюэль Пепс, 1663-1703, английский мемуарист, автор подробной хроники событий своего века. Иногда людям вдруг кажется, что вести дневник своих немощей – наилучший способ отгородиться от них за невозможностью победить. Они считают, что, записывая все это, они смогут одержать верх над небытием, подтачивающим их тело, избыть, заклясть, отвести от себя смерть с помощью пера и бумаги. Они пытаются задержать воду времени, утекающую меж пальцев, как крепко не сжимай кулак. Они мечтают о несбыточном. А пронение Овиция в противоположность Вивии Перпетуе, жившей веком раньше, даже не помышляла обнародовать и представлять на суд публики эти в торопях начертанные заметки. А ведь Паулин из Пеллы опубликовал дневник в 459 году в возрасте 83 лет. Латинский текст фигурирует на листах 484-524 сборника Жюре, вышедшего в 1604 году. Я счел эти записки любопытными и надеюсь, что если читатель согласится вдохнуть в них жар собственной фантазии, то былые грезы и запахи, ткани и формы обретут новое существование, а поблекшая и стаявшая тень старухи обернется перед ним ярким видением женщины, полной жизненных сил. 396 год. Время раздела империи, о котором таблички молчат. Спурий Пассидий Барка был свидетелем в Курии на заседании Сената знаменитого появления овдовевшего Паммахия в монашеском плаще. Он наверняка присоединился к тому изумленному молчанию, которым встретили Паммахия его коллеги. В своем письме «Сколько раз принимаюсь с тобой говорить» Апранения Овиция ярко и образно описывает немое удивление, род столбняка, растерянность, поразившая в первый миг собрание сенаторов, а затем тихое перешептывание, шорох всколыхнувшихся одежд и внезапную волну глухого ропота, в котором явственно слышались отчаяние и ужас грядущего поражения, что охватили многих из них при виде монашеского одеяния среди белых льняных тог с пурпурной полосой, знаком сенаторского достоинства. Сенатор Саффей Минор поднялся с места, жестом призвал собравшихся к молчанию и сказал, даже не повысив голоса, это отнюдь не лишило его высказывания пафоса, что эта черная тряпка в стенах Курии куда худший позор, нежели гунны у границ империи. В последующие годы и вплоть до самой кончины Публия Саффея Минора дружба между ним и Апраненией Авицией становилась все более тесной, невзирая на меланхолию, овладевшую Апранений с ее вторым вдовством. Ростки сей дружбы превратились в странное дерево с печально шуршащей листвой. Именно такого сравнения достойны их старческие беседы. Невнятная рапсодия, составленная из остроумных словечек и брюзгливых сетований, жалоб, сожалений и разочарований. Род любопытного состязания двух немощных существ, лишенных иллюзий перед лицом почти вплотную подступившей смерти. В 397 году Аврелий Амвросий умер в Милане. Рассказывали, будто смерть настигла его в тот миг, когда он писал слово «смерть». В 399 году Никомах Флавиан младший стал префектом города. 30 лет спустя, в 431 году, этот зять Апранении Авиции, столь внезапно перешедший в христианство после того, как эта партия обрекла его отца на самоубийство, бывший префектом притории Италии, Иллирии и Африки, сидя в своей личной библиотеке на три зала с гидравлическим органом, займется пересмотром всего творческого наследия Тита Ливия. Тит Ливий родился около 59-го, 17-й год до нашей эры, римский историк, автор истории Римской империи в 142 томах «От основания города». В 401 году Андромах становится префектом Галлии. Римляне разделили Галлию на несколько провинций – Нарбонскую, Лугдунскую, Аквитанию и Белгику, отсюда множественное число. В том же году женится сын Симмаха и Рустинианы, Квинт Фабий Мемми Симмах. В письме, датированном декабрем 401 года, напоминаешь, что дружбу, лист 444, Апранения Авиция отмечает, что ездил вместе с Ауфидией и Фабрицием к Портуэнским воротам взглянуть на ход ведущихся работ. Кстати сказать, именно благодаря этой записи и было установлено время написания данного письма. Однако в нем ни единым словом не упоминаются причины, вызвавшие реставрацию Аврелиевой стены. Стилихон, набеги готтов под предводительством Аллариха, паника, охватившая, как полагают историки, население Рима, покров молчания скрывает и царивший тогда голод, уменьшение на треть хлебного пайка. Невозможность переправы через Тибр, первые случаи людоедства. Всего лишь один намек. Не удерживаю прочих, лист 445, на невыносимый смрад в городе, поскольку Рим находился в кольце готских войск, умерших нельзя было вывозить за крепостные стены для погребения. Но зато письмо, да, более юный, делает лист 476, кажется мне, можно отнести именно к периоду этой первой осады Рима. В нем Апранения Авиция сообщает, что приказала посвятить традиционным языческим богам мальчика-раба из племени тевктеров, которого долгие месяцы терзали сильнейший катар и лихорадка. Таким образом, Апранения Авиция принимает участие в раздоре, сотрясавшем осажденный Рим, и еще больше отдаляется от кружка Аницы и Пробы. Беженцы из Тосканы распустили слух, что город Нарни спасся от вражеского нашествия, совершив древние ритуальные жертвоприношения. И если завладевшая империей христианская партия является собою источник всех несчастий, обрушившихся на Рим, то возврат к старинным, исконным богам — единственная защита от неприятеля. Волузиан, с которым Апранения Авиция связана через Меланию Старшую, убедительно и страстно развивает этот аргумент. Древние боги Рима карают город за его измену прежней вере. Римский префект не смог добиться от папы Иннокентия I дозволения на открытое проведение этих обрядов. Папа согласился на языческие жертвоприношения лишь при одном условии – они должны проходить строго конфиденциально, в семейном кругу. Было объявлено, что только христианские церемонии и причащение телом и кровью распятого Бога разрешается проводить публично. На это языческая партия возразила, что древние обряды жертвоприношения национальным богам утратят всякий смысл и не смогут защитить столицу империи, не будучи осуществлены при стечении народа, в присутствии сенаторского корпуса, согласно сложившейся вековой традиции. Но сенат не осмелился восстать против христианской партии. Вместо этого он проголосовал за взимание контрибуции с богатых граждан Рима. Готам обещали 5000 либр золота, 30 тысяч серебра. Либра – римский фунт, чуть больше 327 граммов. Таким образом, римляне должны были отдать готам примерно 1635 килограммов золота и 9810 килограммов серебра. 4000 шелковых туник, 3000 окрашенных пурпуром кож, 3000 фунтов пряностей. Христиане возмутились. Передача под секвестр в пользу государства роскошных поместий Пиниана и Мелании, сторонников христианской партии и богатых владельцев дворца Валериев, была объявлена ими воровством у Христа, кровавого идола христиан. Они закидали камнями префекта Помпеяна. Когда он приехал брать под секвестр владения этих миллионеров, сенату не осталось ничего иного, как осудить языческую партию и отдать приказ обобрать все храмы, кроме христианских. Было принято решение отдать в переплавку золотые и серебряные статуи римских и иноземных богов, но не посягать на бога христиан. Римляне, хранившие верность своему традиционному культу, грустно бродили по Риму, чьи великолепные, торжественные, всенародные религиозные празднества отныне канули в лету. Зосим пишет, что когда статую богини Виртус переправляли на повозке в кузню, один римский гражданин по имени Савфей при виде этого зрелища вскричал, скорбно воздев руки, что Рим лишился своей добродетели. Зосим, греческий историк, автор труда о падении Рима, описывающего историю Рима от Августа до 410 года. Виртус от латинского слова «добродетель». Человек, описанный Зосимом, по всей вероятности был сенатор Саффей Минор, которому Апранения Авиция посвящает в своих табличках множество записей. Созомен, сам перешедший в христианство, насмехался в своей истории церкви над язычниками, чтившими богов, которые в один день лишились своего величия. В той же записи он издевается над мрачным религиозным фанатизмом римлян, подчеркивая, что даже осадившие их готы и те примкнули к христианству. Именно на фоне этих высказываний кажется мне особенно интересно уже упомянутое письмо «Да, более юный делает». Апранения Авиция снова разошлась с кружком Аниции Пробы, и посвящение маленького раба римским богам, несомненно, явилось самым настоящим человеческим жертвоприношением, а может быть и замаскированным людоедством. Однако трудно установить, идет ли речь в этом письме о первой осаде города. В 409 году, когда Аниция Проба и все семейство Анициев оказывают сопротивление Атталу, хотя он и окрестился у городского епископа Сигезара, или о третьей, в августе 410-го, когда у стен города стояли войска Аллариха. Аттал Квинт, один из легатов римской курии, в 409 году был императором Рима. Это последнее было отмечено самыми многочисленными случаями людоедства, пусть даже свидетельства о них и бывали преувеличены: христиане, пожиравшие язычников, матери, съедавшие собственных младенцев, святой Иероним.